курятник Фрося приготовила. Но кур Мороз не притащил ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, хотя после новоселья чуть ли не каждое утро приходил к свояченице опохмелиться. Фросе помогал один лишь свекор, которому с уходом младшей невестки как-то не сиделось дома. Вскоре он привез саженцы яблонь, вишен, смородины, малины, крыжовника, и вместе с Фросей они посадили небольшой сад. Дом без сада — не дом, а скучная казарма, — сказал при этом Михаил Аверьянович. В древности люди говорили, коли в дом больного пришли яблоки, доктор может уйти. Вот оно какое дело! Фрося не знала о мудром изречении древних, но она хорошо помнила одну из бесчисленных поговорок своего отца. «Яблоко — враток, хворь — за порог». Свекор же заставил ее и всех в семье Харламовых уверовать в магически целительную силу садовых плодов. Потому-то она и поила мужа и детей то калиновым соком, то терновым взваром, компотом, кормила с чайной ложечки вишневым, черносмородиновым и яблочным вареньем, приготовленным на пчелином меду. Рядом с Фросей не было докторов, но зато пришел на помощь сад. Кровотворящая, врачующая влага, добытая им из земли, словно сказочная живая вода, вступила в жестокую схватку со смертью. И смерть была побеждена. Когда кризис миновал, Фрося всем раздала по одному небольшому яблоку. Послышался хруст. В комнате запахло холодным железом, и на исхудавших, бледных лицах впервые появились слабые, робкие еще улыбки. А от кровати, на которой лежал Николай Михайлович, до Фроси донеслось отчетливо: «Прости меня, мать». Молодая республика заковывалась в броню. Из всех прочих преимуществ она располагала одним, может быть, для тех лет и в тех исторических условиях едва ли не самым важным преимуществом перед другими странами. Ей не на кого было надеяться. Она все должна была добывать сама и делать своими руками. Для броневого щита перед превратностями суровой к ней судьбы нужен был металл, нужен до зарезу. «Слышите плач о металле? Льется по нашей стране. Стали побольше бы, стали, меди, железо вдвойне». Незамысловатое это стихотворение стало вдруг хрестоматийным. Все затонские комсомольцы и школьники знали его наизусть, а потому весть о снятии колоколов с трех церквей Савкина Затона нисколько не удивила их. Мужики тоже встретили ее сравнительно спокойно. Наиболее рассудительные и грамотные говорили: «Петр Великий сымал колокола, когда надо было». Бабы, однако, всполошились, собирались по домам, на улицах, у колодцев. Бабьи крики заглушали все остальные звуки на селе. В те дни многие из них забывали даже подоить коров, протопить печь. «Антихристы до колоколов добрались, нехрист, безбожники, а слыхали, Митька, ишь, Кручинин, будет сымать колокола. Этот разбойник сымет и голову. Марфа народила щенков на нашу голову. Старшой-то, говорят, тем же занялся в Саратове, что и этот, да еще и Кирюшка с Ленькой, Зыбановы. Голь разнесчастная! А что ж будет теперь, Господи, конец свету?» Как в Святом Писании сказано, сядут люди на железных коней, по небу полетят железные птицы. Они уж примчались, железные те кони. Трахтурами, не то фырзонами, не то фармазонами зовутся. Фазмазоны есть, сама недавно видала в коллективе. Трещит нечистая сила, а глазюки у него огненные, из железной ноздри дым валит, вонища не продохнешь. А вот те и железная птица, теперь жди страшного суда. Бабы, не дадим сымать колокола, не дадим, не дадим. Через 2 дня в полночь над православной церковью набатно ударили колокола. Иван Мороз, раскорячившись, одной ногой нажимая на доску, соединенную веревкой с тяжелым языком большого колокола, а другой дергая за веревки, связанные в пучок и расходящиеся к 3 средним колоколам, а руками вызванивая трель крохотными колокольчиками, был похож сейчас на пляшущего дьявола. Дал полную волю своему искусству старого опытного звонаря. От басового рева большого колокола, от баритонного вопля средних, от заливистого, захлебывающегося тенора маленьких колокольчиков Мороз пьянел. Глаза его горели сатанинским огнем, губы перекосились в безумной какой-то торжествующей ярости. Редкая черная борода распушилась от сквозняка, разгуливавшего по колокольне. Вспугнутые галки и голуби носились в воздухе, усиливая ощущение тревоги, сумятицы. Иван Мороз неистовствовал, ничего не видя и не слыша вокруг себя, кроме медноголосого рева и вопля колоколов. И так до самого рассвета, пока взобравшиеся на колокольню Митька Кручинин и братья Зыбановы не связали его и не втолкнули в темницу на вершок, усланную сухим голубиным пометом. Внизу в ограде столпились женщины. Они кричали, грозили комсомольцам расправой и, наконец, по чьей-то команде подхватили с одного конца привезенные из Баланды еще с вечера канат и поволокли его по улице к Ужиному мосту, от Ужиного моста к Вишневому омуту, где к тому времени уже была готова прорубь. Митька Кручинин, Кирилл и Алексей Зыбановы, а также присоединившиеся к ним по пути Иван Харламов и Михаил Зенков, побежали к Вишневому омуту. В ту минуту, когда толстый канат, как огромный удав, подталкиваемый десятками рук, медленно уползал под лед. Комсомольцы уже успели ухватиться за один конец каната, но на них тотчас же навалилась толпа разъяренных женщин и, избивая, стала теснить курящийся холодным паром в воде. «Бей их, бабы! Колоти проклятых!» — скомандовала здоровенная старуха по прозвищу Катька Дубовка. По круглому рябому лицу ее струился, несмотря на мороз, обильный пот. Умаялась сердешная. «Под лед антихристов! Бог не осудит! Что там? Бей! Тащи к проруби!» Иван Харламов успел выстрелить из нагана в воздух. Женщины вырвали револьвер у него из рук, кинули в прорубь. В один миг в кровь разбили Ивану лицо. Митька Кручинин, ухватившись за полу чьей-то бабьей шубы, уже по грудь был в воде. Женщины, плюя ему в лицо и страшно, по-мужски ругаясь, били по рукам, топтали их подошвами валеных сапог, норовя оторвать от шубы. «Бабы! Караул! Он меня за собой в прорубь тянет! Караул!» — взвыла Катька Дубовка. «Дуры! Что вы делаете? Ведь отвечать придется!» — хрипел Митька. На широкоскулом лице его металась растерянная улыбка, а черные глаза налились кровью. «Ответите, дуры! Он еще грозит! А ну, бабы!» Удары по Митькиным рукам и голове обрушились с новой силой. Иван Харламов и братья Зыбановы не могли помочь ему, так как сами были сбиты с ног и жестоко избиваемы. Митька уже окунулся в воду и только одной рукой еще судорожно держался за край проруби. И когда толпа женщин неожиданно отхлынула, кто-то взял Митьку за руку и полуживого вытащил на лед. Очнулся Митька в зимнем теплом шалаше Харламовского сада и сразу же увидел рядом с собой гигантскую фигуру Михаила Аверьяновича. Тут же находились Павел Михайлович Харламов, его брат Николай, Федор Гаврилович Арланин и Митькины товарищи. — Спасибо, дед, — сказал Митька, почему-то обращаясь к одному Михаилу Аверьяновичу. — Не за что, — сказал тот. — А колокола мы все-таки сымем, — сказал Митька. Михаил Аверьянович промолчал, потом спросил: — «Старый мир разрушаете, как в песне вашей поется?» «Разрушаем! А построите ли новый-то?» «Построим!» — сказал Митька, и на его пухлых разбитых губах появилась совсем детская, нежная улыбка. «Хорошо, коли так», — сказал Михаил Аверьянович и вышел из шалаша. Уже за дверью сообщил: «Снег под грибу к яблоням. Что-то мало его выпало нонешней зимой». Ночью все колокола были сброшены на землю, а затем увезены в Баланду на станцию к приготовленным платформам. Пагифор Кондратьевич Коротков доживал свой век. Ему уже перевалило далеко за восьмой десяток, и он спокойно готовился к скорой встрече со своим смертным часом. Сам сколотил себе гроб, который вот уже четвертый год пылился на подволоке. На дне большого окованного сундука лежала смертная, саван, белые шерстяные носки, рубаха белая и белые штаны. Дом, двор, сад и все прочее по-прежнему оставалось крепким, потому как держалось на тугих плечах двух работников да нестареющей Мелании. Дряхл и немощен телом был Пагифор Кондратьевич, и потому не поверил вначале, что его фамилию в числе первых занесли в список подлежащих раскулачиванию. Поверил лишь тогда, когда Миланья вдруг объявила ему: «Кондратич, родный, не гневайся на меня. Живой думает о живом». «О чем ты?» — не понял старик.